Несколько секунд он стоял там, оглядываясь, а снизу на него напряженно смотрел Волока. Иван с трудом держался на ногах. В глазах все кружилось, но теперь он чувствовал, решалось самое важное, и он с первой же секунды не хотел упустить этот момент. В душе Ивана нарастало ощущение расслабленности. Подумалось, что немец убежит теперь отсюда, и он останется один в этой яме. Волок уже чувствовал в себе наметившуюся привязанность к этому необычному врагу. Теперь он был ему так нужен, как бывает нужен товарищ в тяжкой беде. Только немец никуда не бежал. Он переступил с ноги на ногу, осмотрелся, из-под его каблуков посыпался в подвал песок, и вот из дыры просунулась чуть ли не до локтя его рука. «Иван, шнель, бистро!» Волока наступил на каску, протянул навстречу руку, но немец недовольно замахал рукой. Сперва он хотел перенять автомат. Иван снял ППШ с плеча, сунул его немцу и вдруг испугался. На мгновение ему показалось, перехитрил. Однако немец не собирался в него стрелять. С солдатской бережностью к оружию он положил ППШ возле ног и просунул в дыру обе руки. Напрягшись, Волока подал свои. Немец крепко обхватил их, потянул. Иван уперся сапогом в стену, до боли сжал зубы, чтобы не застонать, и боком перевалился через край пролома. Так они оказались наверху, среди развалин большого дома, край которого, задрав в небо уцелевшую торцовую стену, стоял словно огромный памятник разрушительной войны. На стене второго или третьего этажа висела, покосившись, картина в позолоченной раме. Рядом держался иссеченный осколками гобеленчик с лосями. Выше, зацепившись за обломок перекрытия, торчала опрокинутая кровать с металлической сеткой. В разбитой раме раскачивалась на утреннем ветре форточка. Улица отсюда, однако, не была видна, ее загораживала вторая стена, рухнувшая внутрь дома. Огромной плахой она кособочилась теперь вверх из-под их ног, и над нею в просветлевшем утреннем небе тихо качались вершины акации, под которыми вчера наступали автоматчики. Оба они немного отдышались, вслушиваясь в доносившуюся с улицы стрельбу и топот бегущих людей. Послышались и крики, только Волока не разобрал слов, а немец вдруг, встрепенувшись и размахивая руками, бросился по развалинам вверх. Он быстро оторвался от Ивана, который, с трудом переставляя ноги по кирпичному лому, брел вслед за ним. Фриц первым добрался до того места, откуда можно было спрыгнуть на улицу, всей своей поджарой фигурой четко вырисовывался на фоне неба. И тут Волока отчетливо услышал чужие голоса. «Хагеман! Хагеман! Ком! Ком! Хагеман!» Волока был готов к худшему, и все же в эту минуту его бросило в озноб. Он сжался, присел, а Фриц, обернувшись, с радостью на неожиданно просиявшем лице крикнул: «Иван, Иван, ком!» И намерился прыгнуть, чтобы бежать туда, куда звали его товарищи. «Стой!» — негромко, но с непоколебимой решимостью произнес Волока. «Стой!» На лице немца мелькнула растерянность, даже боль, а может, испуг, но он тут же взмахнул в воздухе руками и исчез по ту сторону развалин. Иван сначала будто обомлел, растерявшись от такой неожиданности, а затем огромным усилием, превозмогая слабость, устремился по завалу туда, где исчез Фриц. Хагеман отбежал недалеко. Вся улица была загромождена развалинами, и он перелезал через кирпичную глыбу совсем недалеко от того места, где появился Волока. Напротив, вдоль чугунной ограды сквера, отстреливаясь и пригибаясь, бежали немцы. «Стой!» — крикнул Волока, увидев Хагемана. «Фриц, стой!» Немец вздрогнул, приподнял голову. Лицо его, как показалось Волоке, сморщилось, будто от боли. И он на миг остановился, взглянул на Ивана, потом на сквер, где немцы, удивленные этой перекличкой с русским, замедляя шаг, оборачивались к ним. Но это длилось очень недолго.